Глава 21. Неужели он весь из стекла? Шей шла, спотыкаясь, но не отводя глаз от сиявшего впереди здания. Улицы покрылись неровными льдистыми колеями, легче было бы идти по вспаханному полю. Алиэта и Трассел замерли с раскрытыми ртами. Только бесподобный, казалось, ничуть не удивился. «Все стены украшены венецианскими стеклами», — сказал он. «Очевидно, понадобилось больше 30 штук. Каждый из них стоит вдвое больше, чем особнячок в Шордиче. А в плане здание выстроено в форме буквы «Е», на тот случай, если сюда заглянет Ее Величество. Первый этаж весь отделан деревянными панелями, чтобы Эван смог спокойно есть и спать. Каморки слуг, естественно, скрыты от глаз. Зато вся роскошь выставлена на показ». Дом проплывал в вечернем воздухе, притягивая их взгляды. И не только их взгляды. Улицу заполнили толпы зевак. Все лица, взиравшие на невиданное здание, озарялись одним и тем же странным светом. Уже простаивали без дела продавцы каштанов и шлюхи, обычно живо интересовавшие прохожих. Кто бы согласился там жить? Дом не соответствовал мнению Шей об Эвансе. Его, конечно, переполняло тщеславие, но дом выглядел чертовски неудобным для жизни. «Никто? На самом деле жить в нем никто не собирается. Это лишь приманка для королевы. Лорды устраивают в своих поместьях фейерверки и банкеты. У Эванса появилась такая стеклянная диковина. Даже если королева придет только на час, один ее приход сотворит чудеса с его статусом». Они подошли ближе. За стеклянными окнами все-таки шла жизнь. За каждым окном виднелась отдельная комната. В них мерцали огни факелов, а живописные изображения и обрамления оконных витражей придавали огненному свету геометрические формы. Зачаровывал уже сам свет этих разноцветных звезд и гербов, посверкивающих зеркальными узорами и радужными вспышками. В комнатах за окнами маячили какие-то люди, и хотя дальность расстояния не позволяла разглядеть их, они явно принадлежали к господскому сословию, если судить по их занятиям. Выпивка, разговоры, манерные танцы и променады, каждое огромное окно представляло разнообразные сцены. Какой-то толстячок целовал руку такой высокой даме, что даже присев в реверансе, она смотрела на него сверху вниз. Пара молодчиков затеяла игру со слугами, заставляя их бросать им фрукты. Они по очереди разрезали надвое эти своеобразные метательные снаряды, прежде чем окончательно определились с выбором. Шей разглядела, как один из игроков поймал персик на острие своего кинжала и с удовольствием откусил его сочную мякоть. Освещенные внутренним светом люди множились в отражениях и выглядели как живые картины. Бесподобный вывел их в боковой переулок, и к тому времени, когда это освещенное здание вновь предстало перед глазами, действующие персонажи изменились. Мужчина в черном наливал вино в рот, стоявший на коленях девушки, постепенно отводя горлышко бутылки все дальше от нее. Когда жидкость, наконец, пролилась из ее рта, из комнаты на улицу донеслись ликующие возгласы, и деньги перешли из рук в руки. Однако восприятие не могло справиться с одновременным наблюдением за десятком законных интермедий. Они добрались до входа в дом как раз в тот момент, когда туда же подъехал на лошади некий господин в сопровождении свиты. Он спешился, и пара молчаливых пажей сразу перехватила поводья. «Эванс никому не разрешает задерживаться у входа. Ни лошадям, ни каретам. Чтобы не пачкали подъезд», — с презрением, в равной мере смешанным с восхищением, пояснил бесподобный. «На заднем дворе имеются конюшни и каретные сараи». Они стояли около фундамента здания, залитые лучами радужного света, видя, как из подъезжавших друг за другом карет выгружаются аристократы, оглашая воздух громкими приветствиями. За открытыми двойными дверями, достаточно широкими для проезда кареты, открывался вид на полированную лестницу. Вход охраняла пара дворецких Эванса. «Эй, зеваки!» — окликнул их один из дворецких. «Для слуг имеется задний вход. Вы уже опаздываете». Бесподобный шутливо поклонился и, убедившись, что его лицо ярко освещено, сказал: Простите, что подпортили сей блистательный антураж. Каписка. Каписка, понятно. Итальянский. И, понизив голос, добавил. В следующий раз я войду в парадные двери. Они вошли на кухню в тот момент, когда суматоха там начинала перерастать в безумный хаос. В дымном и жарком пару сновали юные слуги с уставленными блюдами-подносами и служанки с подоткнутыми подолами. Кухарка с влажными от пота волосами выкрикнула. «Живо скидывайте обувь и чулки!» «О, черт возьми!» Последнее восклицание она адресовала Шей, увидев ее грязные босые ноги, все до мельчайшей складочки, покрытые засохшей черной грязью. Подтолкнув к Шей грязный таз с водой, она добавила. «Постарайся смыть самую заметную грязь». «И кто же вы?» Вся фигура кухарки была обильно присыпана мукой и сахаром. «Уж не хотите ли вы сказать, что вас позвали развлекать гостей?» В ответе она не нуждалась. «Ладно, посидите там тихо и ничего не трогайте». Присев на корточки у задней стены, они смотрели, как разворачивается кухонная истерия. Бригада поваров заканчивала украшение сахарных скульптур. На столах высились дворцы и замки, даже своеобразная копия витражного особняка Эванса, и едва на них наносили последние штрихи, юные слуги уносили их. «Тащите их наверх, пока не растаяли! Да поживей!» — крикнул им вслед кто-то из поваров. Две крутившие вертела собаки бегали внутри подвешенных к потолку деревянных колес. Время от времени слышалось их громкое тявканье. Шей только не могла понять, чем вызван их лай. Болью или возбуждением? Куда же им полагалось идти? Что полагалось делать? Она села поближе к бесподобному, отодвинувшись от слюны, капавшей из пасти ближайшей собаки. В углу две швеи орудовали иголками, укорачивая подолы платьев подавальщиц до вызывающе соблазнительной длины. Пытаясь выразить сочувствие, Шей печально улыбнулась одной из этих девушек, но та отвернулась, пряча блестевшие от слез глаза. «Погляди-ка!» — прошептал Трассел, толкнув ее локтем в бок. Три девушки запускали изящные сахарные галеоны в большую чашу, наполненную пуншем. Покачивающиеся призрачно-белые кораблики успокаивались на темно-бордовых легких волнах. Как только все кораблики успокоились, слуги, взявшись за ручки огромной серебряной чаши, осторожно подняли ее на плечи. Шей не заметила прихода Эванса. Совершенно безмолвно он вдруг появился на пороге кухни и, прислонившись к дверному косяку, пробежал взглядом по суетившимся слугам, не глядя схватив засахаренный фрукт с проносимого мимо подноса. Он успел посадить пятно на свою яркую канареечно-желтую, как лепестки подсолнуха, шелковую рубашку, натянувшуюся на его объемистой талии, как на барабане. Его кремовые чулки пузырились на коленях. Не жуя, он проглотил цукат, и, пробравшись к бесподобному, развернул его лицом к свету. Унизанные кольцами пальцы невольно привлекали внимание и к скопившейся под ногтями грязи. Шея уловила исходивший от него запах сирени, смешанный с утиным жиром. Он посторонился, пропустив слуг с чашей пунша, а затем резко хлопнул своими пухлыми ладонями. «Итак, актеры, живо ко мне! Я придумал вам наряды!» Позади Эванса маячил слуга в холщовой рубахе с бадьей золотой жидкости. Бесподобный подозрительно глянул на него. «Золотая краска? Мы что, будем изображать таблю?» «Таблю. Картина. Французский». «Господи, Эванс, неужели мы вернемся на дюжину лет в прошлое? Я думал, что смогу показать моего Фауста или одного из Генрихов, они всегда популярны в монархических кругах». Голос Эванса прозвучал достаточно громко, чтобы его услышала вся кухня. «Ну, ты ошибся в своих соображениях. Вашей склонностью к улучшению согласованного сценария вы добились того, что вам запретили играть роли со словами перед нашей государыней. Более того», — оценив взглядом мятежное лицо бесподобного, он взял со стола яблоко, отполировал его о чулки и бросил ожидавшему распоряжений слуге, приказав: «Долтри, покраси фрукт тоже, а потом засунешь ему в рот. Он может изобразить, как там звали красотку с золотым яблоком?» Долтри выглядел смущенным. «Эрида», — пряча усмешку, подсказала Алюэта. «Точно, Эрида. Бесподобный, ты будешь Эридой. Тогда Трассел сможет изобразить Париса. Пусть уж наш Парис будет коротышкой с кроличьими зубами. А наша французистая барышня с классическими знаниями побудет вечерок Афродитой. «Я же не актриса», — закрыв в изумлении открывшийся рот, запротестовала Алюэта. «Мое дело — пиротехнические эффекты. У меня все готово». «Ну уж, роль красотки тебе по зубам. Мой человек говорит, что редко видел более тонкую игру». Он бросил на нее колкий взгляд, и она мгновенно ответила ему тем же. «У нас здесь солидный взрослый бал, и деткам пора, смиренно помолившись, на время заткнуться». Но возмущенная Алюэта явно не желала сдавать свои позиции. «Господи, постарайтесь понять! Вам троим отведены лишь крошечные роли на сегодняшнем вечере. Я не хочу, чтобы вы болтали или играли, или взрывали фейерверки перед проклятой королевой. Ваша роль чисто...» — он раскинул руки. «Декоративная. Мне нужно, чтобы ты сбросила свои шмотки, выкрасилась золотой краской и просто вышла, держа в руках блюдо с хреновыми...» Он окинул взглядом кухню. «Кухарка, что мы подаем для начала?» «Петушиные гребешки, фаршированные листьями куркумы и цукатами», ответила она, склонившись над печью. «Вот», вздохнув, подхватил Эванс. «Мне нужно, чтобы ты вынесла блюдо с хреновыми гребешками. Ты способна справиться с такой задачей? Или мне придется взять с улицы юных оборванцев, зная, что они-то смогут проявить хоть каплю благодарности?» Когда пререкания наконец утихли, Эванс достал новый сверток. «А где наша птичка? Как обычно, прячется за бесподобным. Выходи!» Шей выступила вперед, и он передал ей пакет в тонкой блестящей бумаге. Что-то легкое и скользкое. «Переоденься. Посмотрим, что из тебя получится». «Прямо здесь?» — она растерянно оглянулась на поваров, слуг и служанок, и собак. «Нет, в моей личной гардеробной», — ехидно пошутил он. «Разумеется, здесь, маленькая негодница. Никто на тебя смотреть не будет. Неужели ты воображаешь, что кому-то здесь реально захочется увидеть тебя голой?» Они принялись молча разоблачаться. Трассел и бесподобный носили исподние. Льняные мешочки, завязанные веревкой. Алюэта тоже, но с полосой ткани для груди. Она смущенно разгладила ее, чтобы закрыть как можно больше. Видеть бесподобного обнаженным Шей считала своим личным драгоценным правом, поэтому мысль о том, что другие увидят его обнаженное тело, расстроила Шей больше, чем перспектива ее собственного смущения. Ее костюм выглядел на редкость необычно. Он лежал на столе под тонкой бумагой, полуночно-синий, с грубыми узорами. Она осторожно развязала сверток. Блестящая и скользкая яркая ткань радужной гаммы. Сердце Шеи ёкнуло. Юбку сделали из перьев сороки, но не черно-белых, а хвостовых, чисто черных, подобных цвету неба в полночь. Она подавила приступ тошноты. Должно быть, на юбку пошло множество перьев. Множество перьев означало множество мертвых птиц. Став как можно ближе к стене, она быстро разделась, пытаясь спрятать свою перетянутую тканью грудь. Тем не менее, она чувствовала давление устремленных на нее взглядов. Платье подошло ей идеально. И снова сердце ее ёкнуло, когда красота наряда начала уступать место осознанию того, что кто-то изучил ее достаточно близко, узнав все ее размеры. Она надеялась, что к пошиву привлекли Бланка. Одевшись в это платье, она сразу отвернулась от стены. Бесподобные Алюэта и Трассел стояли в ряд, подняв вверх руки, а Долтри покрывал их золотой краской. «Осторожнее, черт побери!» — бросил Эванс, пристально следя за процессом. «Эта краска стоит дороже твоей никчемной жизни!» Он заметил, что Шей тоже наблюдает за ними. «Ну же, выходи! Дай, наконец, поглядеть, что получилось!» Она приблизилась к ним. В глазах Алюэта сверкнул непонятный огонек. Бесподобные Трассел отвернулись. «Полагаю, так и должно быть. Для меня твой вид ничего не значит. Но, надеюсь, не все мои гости настолько разборчивы». Даже Шея услышала, как бесподобный фыркнул. Не оглядываясь, Эванс напомнил художнику. «Яблоко!» — ухмылка бесподобного тут же исчезла. «Открывай рот пошире!» Шея осторожно глянула на бадью с краской. Ее поверхность покрылась густой коричневатой пленкой. «Краска не для тебя, птичка-щебетунья!» — бросил Эванс, проследив за ее взглядом. «На сегодня у нас на тебя другие планы. Садись!» Он посадил ее на стул и вытащил из мешка бритву. Суматоха на кухне продолжалась, но всеобщее внимание было приковано к Шей. Она знала, что можно увидеть человека, не глядя на него. Устроившись напротив нее, Эванс подточил бритву на кожаном ремне. «Значит, ты из птичников, верно?» Тихо, чтобы никто больше не слышал, спросил он. Шей поискала взглядом бесподобного, но его глаза ничего ей не подсказали. «Да, я из народа Авискультан. Это же не преступление?» «Я и не говорил о преступлении», — он вздохнул. «Хотя далеко не все пакости считаются преступлениями». Подняв глаза, он увидел страх в ее глазах. «Да ради бога! Никого не волнует, что ваши боги откладывают яйца. Мы же в Лондоне, а не в сельской глуши. Тут в избытке и более странных культов, чем ваш. Я просто хочу проверить, есть ли у тебя татуировка». Внезапно шарканье его бритвы по ремню стало самым громким звуком в кухне. Она согласно кивнула. «Но дайте же ради всего святого горячей воды с мылом!» Последнее восклицание адресовалось широкой согбенной спине кухарки, которая тут же выпрямилась и притащила ему с плиты тазик с водой. Эванс растворил мыло в воде, его улыбка исчезла за облаком пара. «Что ж, давайте посмотрим, кто у нас скрывается под этим ежиком». Толстые пальцы, массивные кольца. Ухватив ее за подбородок, он легким нажимом наклонил ее голову. Что он там увидел? Шей ведь постаралась изменить свой облик так, чтобы люди видели в ней того, кого ей хотелось. Мальчика, посыльного, чтобы ни о чем не волноваться. Но Эванс все равно не видел ее реальной сущности, решила она. Он видел лишь возможность ее выгодного для себя использования. Она встретила его взгляд и впервые сама внимательно посмотрела на него. От уголков глаз разбегались лучики морщин. Глубокие борозды поднимались от носа к линии волос, разделяя поперечные, избороздившие лоб складки. Мятые мешки под глазами также покрылись тонкой морщинистой сеткой. Когда он уцепился пальцами за ее подбородок, она почувствовала, как бритва начала скрести по ее черепу. Закончив, он мягко вытер мыло салфеткой, отчего она испытала столь странное интимное ощущение, что резко сдвинула ноги. Он действовал вполне умело. Так же, как могла бы сделать ее мать, он не тронул волос на боках. И из этих утолщенных, благодаря мыльной пене прядей, могли получиться своеобразные крылья. Завершив бритье, он отступил и, разглядывая татуировку, поворачивал ее голову так и этак. Несмотря на жару кухни, ее оголенная макушка оставалась холодной. «Я предпочел бы, конечно, нечто более воинственное, даже мистическое», — опять со вздохом сказал он. «Орлица могла бы стать для тебя впечатляющим сценическим именем. Или птица Феникс». Он смахнул остатки мыльной пены. «Ну да ладно, ничего не поделаешь». Развернув ее вместе со стулом лицом к кухонной публике, он произнес своим церемониальным голосом. «Дамы и господа, представляю вам...» Он исполнил на столе импровизированную барабанную дробь. «Нашего чертова воробья!» Строй служанок застыл с блюдами в руках. Алюэты и бесподобный из-под слоя золотой краски бросали на Эванса яростные взгляды. Однако он все еще о чем-то думал, глядя на Шей. «Стало все-таки лучше», — подавшись к ней, заметил он. «Теперь ты выглядишь как идиотка из Бедлама, что добавляет ощущение опасности». Бедлам. Искаженное от английского «Бислехем», «Вифлеем». Официальное название — Бетлемская королевская больница. Первоначальное название — Госпиталь Святой Марии Вифлеемской. Психиатрическая больница в Лондоне, основанная в 1547 году. Название «Бедлам» стало именем нарицательным, вначале синонимом психиатрической клиники, а позже словом для обозначения крайней неразберихи из-за творившегося там в XVI веке беспорядка. «Но этого маловато». Он понизил голос так, чтобы его слышала только Шей. «Охотник или добыча?» Склонив голову на бок, он выжидающе взирал на нее. Шей выдержала его взгляд, но ничего не сказала. «Молчание означает добычу, малышка», — тоскливо изрек он. «Тогда и то, и другое». «Так не бывает», — он выглядел по-настоящему разочарованным. «Ты не можешь быть в этой жизни и охотником, и добычей». «Таковы сороки. Убить соперниц или быть убитой ими. Лисы тоже». «Верно, верно», — он равнодушно отвернулся. «Но ты же не хитрющая сорока, чтобы там не думали ваши чокнутые сородичи. Ты же называешь себя человеком, а людям приходится делать выбор». Шей подавила нервное напряжение. «Тогда охотник», — заявила она звонким сценическим голосом. «Возможно, но пока еще впечатление слабовато». Его острый взгляд, казалось, пронзил ее до глубины души. «Хотя у тебя есть потенциал. Повтори-ка, кто ты?» «Охотница!» — ожесточившись, крикнула она. «Я охотница!» И, внезапно понизив голос, угрожающе добавила. «Воробьиная пустельга!» «Воробьиная пустельга — небольшая хищная птица. Считается одним из самых мелких соколов. Длина ее тела достигает 25-30 сантиметров». «Вот с этим уже можно работать!» — кивнул он и, порывшись в мешке, добавил. «Протяни-ка руку». Она задумчиво помедлила. Потом протянула к нему руку. Под ее длинными ногтями чернела лондонская грязь. Он вытащил из мешка засаленный кожаный чехол и, приоткрыв его, блеснул металлом. Внутри лежали какие-то ножички, отмычки, надфили и пилочки, похожие на инструменты замочного мастера. Ее сердце ёкнуло. Что же он хотел порезать в ней? Он взял пилку и, подняв ее руку, повернул пальцами к себе. «Не двигайся!» Когда он начал приводить в порядок ее ногти, его лицо приобрело выражение мягкой женственности. Разворачивая ее пальцы к свету, он ловко подпиливал ей ногти, придавая им заостренную форму. Кто-то из ближайших слуг запел колыбельную, и эта странная домашняя обстановка смутила ее. Эванс действовал удивительно искусно. Удалил грязь из-под каждого ногтя и подровнял края. Затем он открыл стеклянный флакончик и покрыл ей ногти глянцевым черным лаком, таким же блестящим, как его карета. Подсушивая лак, он подул на них. Зловонный запах изо рта и судорожная дрожь в животе. «Вот так. Давай-ка, поиграй ими». Теперь ее руки с острыми, как кинжалы, ногтями напоминали скорее когтистую лапку. Она поднесла их к свету, а затем осторожно вонзила в свою же руку. «Своеобразная охотница», — усмехнулся Эванс. «Я дал тебе оружие, и ты им воспользовалась». Она дотронулась рукой до его щеки, и его глаза сверкнули. Черные глаза, как у птицы, с красными белками, как будто он никогда не спал. Шей поискала в них знаки. «Можно», «Нельзя», «Пожалуйста», «Не надо». Но в глазах ничего не отразилось. Чернота ночного неба, недвижимой воды. Осторожно погрузив острия, она невозмутимо провела ими по его щеке, и под ее ногтями расцвели 5 прекрасных капель крови. Мгновение, вечность. Он нежно отвел руку Шей и ударил ею по ее же щеке. Водянистые, мертвые колодцы черных глаз. Когда он выпустил ее запястье, она хотела стереть следы крови с его щеки, но он остановил ее. «Нет, оставь их». Внезапно к нему метнулся Долтри. «Она здесь», — шепнул он на ухо Эвансу, и вся кухня напряженно затихла. «Неужели? Ты уверен? Гонцы прибыли, пока вы тут трудились. Ее карета перед входом. Кто там у нас может приветствовать ее? Только Палмер? О, боже!» Он вздохнул, прижав к губам тыльную сторону ладони, скривился и нервно откусил попавшееся под руку яблоко. «Я выйду через мгновение. Он повернулся к золотым фигурам. «Вы трое! Берите каждый по подносу и на второй этаж. Там установлены 3 постамента, вы их сразу увидите». Он стер кровь со щеки. «А воробьиная пустельга будет играть на верхнем этаже, где ей устроили гнездышко. Тебе придется самой придумать, как там устроиться». «В гнезде?» «Да, в треклятом гнезде!» Он обвел суровым взглядом всех четверых. «Господи, с кем мне приходится работать?» Он дважды, словно выстрелив из ружья, резко хлопнул в ладоши. «Живо по местам! Если вы облажаетесь, то я отправлю вас всех в тур по Шотландии!» Он нацелил толстый палец на бесподобного, застывшего с золотым яблоком во рту. «И ты будешь вечно играть только злосчастного Эдуарда II!» Эдуард II, 1284-1327 годы. Король Англии в 1307-1327 годах из династии Плантагенетов. Благодаря наполненной событиями жизни стал героем ряда английских пьес и трагедий. Они последовали за Долтри по деревянным ступеням навстречу многоголосью шумного бала. Алюэта одергивала свой наряд, пытаясь получше прикрыться, но добилась лишь того, что за ней потянулась золотая дорожка чешуек от слоившейся краски. Бесподобный заметно помрачнел. Дойдя до верхней площадки первой лестницы, Долтри направил золотую троицу к бальному залу, а затем открыл дверь для шей, ведущую на темный балкон. «Поднимешься по наружной лестнице на следующий этаж. Войдешь обратно и попадешь в среднее крыло нашего выстроенного в честь Елизаветы здания. По внутренней задней лестнице справа пройдешь к лабиринту коридоров и по нему доберешься до нужной тебе комнаты. Она находится этажом выше. В бальном зале уже царит буйное веселье, и я не стал бы держать пари на то, что ты в своем гнездышке останешься в целости и сохранности. В таком-то наряде...» Он неодобрительно покачал головой и понизил голос. «Я видел тебя в леднике, видел всю вашу труппу. Грандиозное представление. Впервые я почувствовал себя непосредственным участником действа». Шей растерялась, не придумав, что ответить на его похвалу. Она еще не привыкла к мысли о том, что в умах незнакомых людей живет ее реальный и уязвимый образ. Опять покачав головой, Долтри ушел вниз по парадной лестнице, оставив ее в темноте вечера на холодной и грубо сколоченной деревянной площадке. Ей вдруг подумалось, что как-то неприлично торчать на улице в таком наряде. Она быстро поднялась по наружной лестнице. На очередном этаже из-за дощатой деревянной двери пробивались лучи света. Прижав ухо к дверной щели, она услышала праздничный шум и снова поежилась, причем не только от холода. Город внизу затих, и она быстро позвала Дивану. Благодаря мгновенному отклику с небес, она сразу почувствовала себя менее одинокой. Глубоко вздохнув, она толкнула дверь и вновь вошла в особняк. За дверью ее ожидало огромное потрясение. Взрывная, жаркая и живописная сумятица, гремящая музыкой и смехом. Комнату заливал яркий свет. Преломляясь в хрустале, его лучи метались по всему помещению и, пофлиртовав с бриллиантовой брошью, возвращались утроенные, радужные и отраженные в зеркалах, воспламеняя, казалось, сам воздух. Из-за пестроты яркого света Шей не сразу разглядела в этом зале людей. Все из высшего общества. Господа и дамы в таких изысканных нарядах, каких Шей не видела даже на театральной публике. Их одежда напоминала архитектурные сооружения. В причудливом смешении проволочных каркасов и набивок, рюшей и подтяжек с детальными схемами конструкций, исполненных преданными командами искусных слуг. Их одежда напоминала архитектурное сооружение. В причудливом смешении проволочных каркасов и набивок, рюшей и подтяжек с детальными схемами конструкций, исполненных преданными командами искусных слуг. Жесткие гофрированные воротники размером с каретные колеса и юбки с фортингалами, объемные, как грибные лодки. Ее растерянный взгляд выхватывал из толпы случайные образы. Скособоченный парик, рука в перстнях на чьей-то пышной заднице, подносы с сахарными мышатами, подобными настоящим. Ошеломленная шумом и светом, она невольно застыла с краю, но быстро заставила себя двигаться дальше. Прижавшись к стене, обходя захмелевшие пары, она добралась до внутренней винтовой лестницы в дальнем углу. Звуковые волны бились о стеклянные стены. Цепляясь за них, Шей с трудом поднималась по ступеням на более тихий этаж, надеясь избавиться от ослепительных вспышек света и оглушительной какофонии звуков. Стеклянные ступени, стеклянные стены. Ее ступни оставили на стекле лишь призрачные, мгновенно испарявшиеся следы. Она оказалась в одном из крыльев елизаветинской буквы «Е», причем в соседнем крыле, параллельно ей, кто-то тоже поднимался по лестнице. На расстоянии 10 футов, но беззвучно. Она спокойно смотрела на него, и он, видимо, почувствовал, что за ним наблюдают. Он повернул голову, глянув на нее через стеклянные стены. Гилмор. Тоже оглянувшись, Шей потрясенно осознала быстроту его реакции. Он находился позади и ниже ее, но, увидев ее лицо, помчался наверх, перескакивая через 3 ступени. Смутно видя очертания его бегущей фигуры, она проклинала свою медлительность. Как и Дивана, он умел нацелиться на свою добычу так, что она толком не успевала осознать, что ее преследуют. Вверх или вниз? Бальный зал обещал безопасность в толпе, но ей все равно в итоге предстояло подняться наверх. Тогда лучше наверх. Она взлетела по гулким стеклянным ступеням и выбежала в стеклянный проход. Преодолела еще половину лестничного пролета и вдруг обнаружила, что пола под ней больше нет. Остановившись, Шей схватилась за стену. Постояла немного, приглядываясь к странному месту. И быстро поняла, что перед ней не пропасть, а просто блестящий стеклянный пол. Она уже разглядела и каркас из светлого дерева, поддерживающий галерею. Звуки доносившихся сзади шагов побудили ее броситься к перекрестку. Стук шагов становился все громче, и она поняла, что у нее есть только 3 пути. Прямо. По стеклянной галерее, подавив тревожный внутренний голосок, твердивший об ускользающей из-под ног земле. К странному перекрестку. Слева обрамленному зеркалами, а справа только стеклами. Слева мог идти и Гилмор, но ее скроют зеркальные стены. Она заскользила туда, но вдруг замерла между уходившими в бесконечность отражениями. Быстрый перестук шагов, а затем проклятие. Близкие, но не приближающиеся шаги. Она стояла неподвижно. 3 Гилмора пересекли конец галереи. То ли все они лишь отражения, то ли одна фигура реальна. Этого она не поняла. Безотчетно ей захотелось убежать в противоположном направлении, но она задумчиво помедлила. «Не добыча, а охотник», — напомнила она себе. Она сосредоточенно прижала ногти к вискам. «Нет, лучше следовать за ним. Он явно не будет возвращаться назад и не ожидает, что она окажется позади него». Пригнувшись, она направилась туда, где видела его. Она шла так медленно, что ее следы успевали исчезнуть. Благодаря этому она чувствовала себя невидимкой. Внезапно увидев чью-то фигуру, она замерла. Фигура замерла тоже. Всего лишь отражение. Она разглядела розовую выбритую дорожку на голове, свои блестящие черные ногти. На перекрестке, где Гилмор повернул направо, она помедлила, осторожно выглянув в этот боковой проход. Половина ее лица с боковым ежиком волос и приподнятой бровью размножилась в уменьшающихся до бесконечности версиях. Звуки шагов стали еще тише. Что же говорил Долтри? Ей надо попасть в комнату выше этажом, и она пока не видела нужной лестницы. Она двигалась как можно тише. Каждый скрип и шаг отзывались эхом, и даже ее дыхание звучало странно громко. С улицы она не видела верхней комнаты, так что, вероятно, она скрыта в глубине дома. Среди зеркал было трудно определить собственное местоположение, но она подумала, что середина этого этажа должна быть справа от нее. Она пошла по проходу с зеркальным полом, но через каждые несколько шагов зеркало сменялось прозрачной стеклянной панелью, поэтому перед ней преломлялась и отражалась осколочная мозаика нижнего приема. Она видела мелькание перчаток и подносов, смеющихся лиц, расплавленное мерцание факелов, блеск драгоценностей и цветочной композиции. На вертеле медленно вращалась туша ягненка. Разок она увидела преклонившего колени Трассела. Он совершал странные телодвижения, его губы двигались, явно произнося какие-то слова. Но она слушала лишь гулкие тихие звуки собственных ступеней по стеклу до поскрипывания деревянных конструкций здания. Она попала в странный коридор без крыши, возвела глаза к небу и помолилась невидимым ночным птицам. «Боги — птицы, а птицы — боги». Временное безмолвие. Опять звуки шагов, но не Гилмора. Перестук двух пар каблуков. Она последовала за ним и, повернув за угол, оказалась лицом к лицу с двумя дамами. Она сочла их сестрами, обе в белых париках и платьях из белой тафты. Их фортингалы были такими широкими, что юбки задевали стены, и им приходилось ходить гуськом друг за другом. Завидев ее, они завизжали в унисон, а она быстро приложила пальцы к губам. «Тише, пожалуйста. Вы видели лестницу наверх? В комнату с гнездом?» Старшая глянула на нее с отвращением. «И в таком виде, и в таком идиотском наряде ты пытаешься заткнуть нам рот?» Достав носовой платок, она прижала его ко рту. «Что ты вообще за чучело?» Тишина сменилась звуком шагов. Они все ближе и ближе. Звучало так, будто кто-то догонял этих женщин. Шея развернулась и побежала обратно. На этот раз она повернула направо, в длинный зеркальный коридор. Успела сделать 5 шагов, когда ярдах в 5 перед ней появился Гилмор. Но он шел в одну с ней сторону. Шей присела и затаила дыхание. Она видела его широкую спину, упертые в бока руки. Внезапно он оглянулся. И опять же, скорость его реакции потрясла ее. Он был крупным мужчиной, но мгновенно ловко развернулся и бросился к ней. Чуть помедлив, она тоже помчалась назад. Ее ступни увлажнились от пота, и она поскользнулась на стеклянном полу. Он явно догонял ее. Она слышала его шаги, а затем вдруг от грохота под ней задрожал пол. Она рискнула оглянуться назад. Гилмор лежал на полу, а по преградившей ему путь стеклянной стене растекалась кровь. Он тряс головой, как собака, и капли крови брызгали на стекло. Она повернула налево. Вслед ей прозвучал смех. Она двигалась дальше, вытянув перед собой руки. Ей не хотелось, как Гилмору, врезаться в невидимую стеклянную стену. Похоже, она заблудилась, но если ей удастся вернуться на открытую галерею, то луна подскажет ей хотя бы в какой стороне восток и запад. Очередной отдельный коридор проходил параллельно, и она видела, что там происходит. В конце того коридора открылась дверь, и оттуда вышел Гилмор. С испачканным кровью лицом и разбитым носом. Он смотрел на нее через разделявшие их стекла. Он был на голову выше ее. Его губы двигались, но она не услышала ни слова. Она помедлила. Оба коридора уходили неведомо куда. Если они в итоге пересекутся, то она окажется в ловушке. Шей бросилась вправо. Гилмор последовал за ней. Она замерла. Обернулась, и Гилмор глянул в ее сторону, продолжая идти с кошачьей мягкостью. Неожиданно он завопил так, что стекло задрожало. Они оба остановились. Не лучше ли будет переждать, пока он уйдет? Она слышала его смех, но не смогла понять, далеко ли проходит коридор Гилмора. Он снова завопил, и ей захотелось показать ему язык. Они перемещались туда-сюда, как зеркальные отражения. «Не будь добычей, не будь добычей», — мысленно твердила она, но ее ноги дрожали от страха. Гилмор повертел головой, а затем бросился на стекло. Вся галерея содрогнулась, затрещала деревянная рама. Собравшись с новыми силами, он сделал второй бросок. Опора сверху раскололась, стекло треснуло. Шей не стала ждать его третьей попытки, Поскальзываясь от спешки, она бросилась на утек, как кролик. Пробежав ярдов 10, она почувствовала, как задрожал пол, и услышала грохот. Пару раз она свернула налево, стараясь оставаться вне поля зрения. После третьего поворота она оказалась в зеркальном зале, где стояли две сестры с напряженно вытянутыми лицами. Их множественные отражения отличались широким разнообразием. Тощие, пухлые, волнистые, затянутые в корсет талии, похожие на песочные часы. Шей не увидела другого выхода. Шаги. Быстрые. Они все ближе и ближе. Затем замерли. Проклятие. А затем они начали удаляться налево. «Здесь тупик», — сообщила старшая сестра. «Тебе придется вернуться». «Боже, как это утомительно!» Шей вновь приложила палец к губам. «Плохая идея». Дама посмотрела на нее. «Я же говорила, что не намерена молчать. Лучше сама найди выход и выведи нас отсюда». Снова послышались звуки шагов. Они опять двигались в их сторону. Быстрые размышления. Она уподобилась кролику в поле, накрытому вдруг холодной тенью крыльев ястреба. Придется действовать быстро. В одно мгновение, встав на цыпочки, Шей прижала заостренные ногти к еремной вене на шее женщины. «Сегодня я уже убила одну жертву этими ногтями», — прошептала она. «Надеюсь, вы не хотите стать второй. Вы вернетесь тем же путем, каким пришли. И если кто-нибудь спросит, видели ли вы меня, вы пошлете их в другую сторону». Глаза женщины закатились так, что Шей испугалась, уж не хлопнется ли она в обморок. «Вы знаете, где выход?» Женщина покачала головой, но ее сестра сказала. «Выхода не знаем, но мы видели нужную тебе лестницу. Наверх!» «Не только вскрытие еремной вены может убить», — со зловещим трагизмом произнесла Шей. «Вы же знаете, как обходится со свиньями, чтобы пустить им кровь». Голова женщины слабо дернулась. «Можно вскрыть вену и на бедре. И из нее кровь льется фонтаном». Одним движением она подняла объемную юбку женщины, а под ней обнаружился куполообразный решетчатый каркас, прочнее, чем решетки на окнах домов в Уайтчепеле. Шей спряталась под ним. Под задней частью купола оказалось достаточно места, и она надеялась, что в присядку сможет и ходить. Она царапнула бедро женщины, вызвав испуганную дрожь. Затем ущипнула ее ногтями. «Идите же», — тихо приказала она, — «к той лестнице». Ей дважды пришлось замедлять движение женщины уколами ногтей. «Не так быстро», — шипела она. Бедра самой шеи уже горели от ходьбы в присядку, к тому же приходилось поддерживать давление ногтей на бедро женщины. Под юбкой было влажно, влажно и тесно, и ее босые вспотевшие ноги прилипали к полу. Они свернули направо. Ее усталые мышцы уже пылали огнем, а затем пошли обратно в ту сторону, откуда она пришла. Она усвоила ритмичность продвижения. Два своих коротких шаркающих шага на каждый шаг ее проводницы. И тогда идти стало легче. Вдруг они остановились. «Вы видели здесь странную служанку?» — спросил мужской голос. «С бритой головой, в синем наряде». Плоть женщины задрожала под острым ногтем Шей. Слишком поздно ей пришло в голову, что они ведь могут молча показать мужчине, где она прячется. Каркас над ней безмолвно дрожал, но вот вторая сестра сказала. «Да, видели. Ужасное маленькое создание. Если вы вернетесь в ту сторону, сможете найти эту страхолюдину». Женщина повернулась, пропуская Гилмора, и Шей чуть не упала. Она ухватилась за женскую ногу, тут же услышав испуганный вздох. Носки ботинок Гилмора промелькнули под подолом, пока он протискивался мимо. «Благодарю вас, дамы!» Они медленно продолжили путь. Сестры не разговаривали. Горящие мышцы бедер и колени Шей дрожали от перенапряжения. Четверть часа они бродили в поисках нужной лестницы. Наконец они остановились, и передняя часть юбки поднялась, как занавес. В просвете появилось лицо сестры. «По-моему, мы пришли». По холодящему кожу стеклянному полу Шей выскользнула из укрытия и перевернулась на спину. Два лица взирали на нее сверху. Они находились в узком стеклянном коридоре перед стеклянным кубом над деревянной платформой. На стене висела афиша. «Птичница Шей. Карты судьбы. Предсказания. Пророческие песнопения». Шей помассировала мышцы, возвращая ноги к жизни, а сестры с любопытством разглядывали ее. «Так это ты, поющая птичка, из тех нелегальных представлений?» Шей кивнула, еще не успев толком отдышаться, а дама склонилась к ней. «И ты можешь предсказать нам судьбу?» «Я могу предсказать вам, что стервятники будут вечно клевать вашу печень, если вы сообщите тому мужчине, куда я пошла». Взвизгнув отчасти с ужасом, отчасти с ликованием, дамы стремительно удалились прочь. Перестук каблуков по стеклу. Отдаленный смех. Слабый свет звезд. Вытянувшись в полный рост, Шей пожалела, что нельзя лежать вот так вечно. Если Гилмор найдет ее здесь, то ей конец. Но спускаться вниз могло быть еще опаснее. По крайней мере, это стеклянное гнездо выглядит более безопасным. Она поднялась на ноги и стряхнула с себя пыль. Добираясь сюда, она потеряла пару перьев, и весь наряд пропитался потом. В центре комнаты поблескивал стеклянный дом, украшенный детальными изображениями сцен из птичьей жизни. Птицы пикировали, парили, кружились и изгибались так, что их клювы перекрещивались с хвостами. Павлиний веер, отражаясь в призматическом кристалле, рассыпал радужные лучи по всему полу. Она шагнула внутрь, и всю ее исполосовал разноцветный свет. Насест возвышался в углу, создавая впечатление сказочной сцены. Это была колода, покрытая влажным мхом и опоясанная ромашковыми венками. Она забралась на колоду и присела на корточки. Ощущение было смехотворное, но, по крайней мере, она скрылась от всего вокруг. Платье сердито шуршало, пока она, вертясь, разглядывала, как удлиняются на полу мерцающие радужные лучи. Откуда же исходит этот переменчивый свет? Она подняла глаза и ахнула от изумления. Над стеклянным потолком чернело ночное небо, но оно загадочным образом освещалось множеством танцующих звездочек. Присматриваясь, она поднялась на цыпочки. Наверху, между двух стекол, разделенных воздушной прослойкой, кружились светлячки. Они-то и излучали мягкий мерцающий свет, подобно угасающим огонькам. Прошло четверть часа, потом еще четверть. Дважды люди, прочитав афишу, прижимали носы к стеклам, но не входили. Лежа на спине, Шей смотрела, как светлячки выписывают странные рисунки на фоне ночного неба. Шум приема накатывал и откатывал бурными волнами. Взрывы громкого смеха перемежались звоном бьющегося стекла. Ноги у нее продолжали болеть. Она представила себе сцены происходящего внизу веселья, подумав, как могла бы появиться там перед всеми этими гостями. И все же там лучше, чем в этом застеколье. Она постучала пальцами ног по полу. «Тук-тук-тук» означало «я скучаю, мне вас не хватает». «Тук-тук-тук, надеюсь, вы тоже скучаете по мне». Они, разумеется, не могли ее слышать, но она чувствовала себя лучше, сознавая, что они находятся поблизости. Вечером в дартуаре она раскинула эти карты для всех его обитателей, заново постигая их смыслы и значения. Алюэта высокомерно поглядывала за ее действиями, но обрадовалась, когда Шей вытащила для нее императрицу. Бесподобный уверял, что мог бы предсказать, какие карты ему выпадут до того, как Шей перевернула их. И когда в четвертом заходе он угадал правильно, то ликующе удалился в свою келью. Трасселу три раза подряд выпадали любовники, и он краснел и вздыхал, слушая, как вся труппа дразнила его по поводу тайной пассии. Знание того, что они тоже здесь с ней, в этом здании, пусть даже изображают неподвижные статуи на нижнем этаже, немного успокаивало ее. Она услышала приближение королевы Елизаветы до того, как увидела ее. Не саму царствующую особу, а ее шелестящий плащ. Он предшествовал ей, как первые признаки дождя. Через пару мгновений подобно кораблю, в гавань вплыла сама королева. Она оказалась менее величественной, чем ожидала Шей, с тонкими чертами лица и тонкими руками. Ее платье из алой парчи покрывала вышивка из лавровых листьев. На спину спускался короткий плащ из белого меха, а пурпурный, расшитый жемчугом лиф, переливался всеми цветами радуги. Каждый дюйм наряда небрежно поблескивал россыпью драгоценных камней, всей цветовой палитры, доступной только королеве и птицам. Кружевной гофрированный воротник обрамлял это удивительное лицо, тусклую белую маску цвета суточного молока. Вокруг глаз и губ макияж потрескался, как речное русло в разгар засушливого лета. Но за этим потрескавшимся белым фасадом сверкал пристальный взгляд. Неизменно темные живые глаза и тонкие губы. За ее спиной толпилось сопровождение. Пажи, советники, дворяне. Все стремились занять местечко поближе к ее персоне, в итоге подавляя ее своей массой. Повлажневший воздух обременяли экзотические ароматы, шумные вздохи и перешептывания. Ее недовольное восклицание мгновенно утихомирило всю свиту. Присев в реверансе, Шей избегала королевского взгляда. Ей не следовало открывать рот, пока с ней не заговорят, но королева молчала. Она не смотрела на платье Шей или на изысканно украшенный насест. Вместо этого ее сверкающий взгляд пробежался по лицу Шей, оценивающе задержавшись на глазах, широте лба, странной прически, губах и подбородке. Такое же ощущение она испытывала, когда Бланк снимал с нее мерки. Но она хранила молчание, пока Елизавета не повелела толпившейся сзади свите. «Оставьте нас наедине!» Комната постепенно пустела, и, наконец, в ней остались только Шей, сама королева и трое телохранителей с длинными, как рука Шей, мечами. «Вряд ли, господа, наедине подразумевало ваше присутствие», приподняв бровь, изрекла королева. Ближайший придворный в зеленом кожаном костюме с необыкновенными усами встревоженно начал. «Но ради безопасности вашего величества», однако под королевским взглядом его голос затих и сошел на нет. «Уймитесь! Что, по-вашему, она может сделать? Заклевать меня до смерти? Я рискну». Никто, однако, далеко не ушел. Сановные фигуры обступили стеклянные стены ее гнезда. Правда, им хватило ума не пялиться внутрь открыто, но все они продолжали медленно прогуливаться по периметру. Губы их шевелились, поддерживая тихие разговоры, но глаза то и дело косили в сторону Шей и королевы. Елизавета молча опустилась на стул. Платье, словно заключая ее, раскинулась вокруг. Она вновь посмотрела на Шей. «Покажи мне свои руки». Шей спрятала заостренные ногти, но взгляд Елизаветы замечал все. Она послушно вытянула руку, и королева коснулась подушечек ее пальцев под ногтями. «Тонкое оружие. Но в любом случае здесь так мало места, длинный меч не удалось бы вытащить из ножен. И тем не менее они настаивают на своей воинственной экипировке. Мужчины обожают их воинственные игрушки». Она выглядела усталой, и Шей невольно задавалась вопросом, сколько же весит ее наряд. «Хотя, птичка, под ногтями у тебя тоже кровь. Может, мне стоило бы побеспокоиться?» Прозвучал ли в ее вопросе намек на юмор? Шей не осмелилась предположить этого. «Нет, ваше величество, это следы самоистязания». Молчаливая пауза. «И на твоей голове?» Шей кивнув, склонила голову. Королевские пальцы коснулись контура ее татуировки. «Воробьиная пустельга. Красивая работа. Но кто-то мог бы назвать ее богохульством». Шей затаила дыхание. «Ладно, по крайней мере, ты не католичка». Она вновь завладела рукой Шей. «Ты живешь со своим народом, а вискультанами?» Шей кивнула. «Не христианам в наши времена живется трудно», — она покачала головой. «Ваше Величество, Мы никому не причиняем вреда. И мы такие же верно подданные, как христиане. Никому? Может быть, только одному продавцу птиц. Шея опустила глаза к полу. Рука, приподнявшая ее подбородок, была мягкой, но сильной. Ты не можешь позволить себе врагов, малышка. На победу у тебя нет шансов. Однако... Елизавета оглянулась через плечо на своих придворных. «До твоего гнездышка 4 лестничных пролета. Чем ты способна вознаградить усилия моих больных ног?» Не поднимая головы, Шей продолжала молчать. Королева зачитала вслух афишу. «Воробьиная пустельга поет, как птица, предсказывает судьбы, как висталка. Что же ты предпочтешь?» Шея опустилась на пол и выставила между ними столик из протравленного стекла. Далее разложила веером карты Трассела. «Тебе не нужно прикоснуться ко мне?» В пронизанном нервным напряжением воздухе гнезда голос Елизаветы прозвучал удивительно ясно и звонко. «Почувствовать мою энергию?» Взгляд королевы отличался соколиной зоркостью, достаточно острой, чтобы заглянуть в будущее. «С ней надо быть поосторожнее», — мысленно предупредила себя Шей. «В этом нет необходимости», — ответила она, но, вытянув руку, положила ее прямо на стол. Елизавета стянула белую перчатку и, уронив ее на пол, накрыла руку Шей своей ладонью. Ее рука оказалась легкой и мягкой, как у ребенка. Вокруг них продолжала медленно создаваться магнетическая сфера. Пристальные взгляды сквозь стекло множились в своих отражениях. Шей перетасовала карты, надеясь, что дрожь ее рук будет не слишком заметна. «Задумайте интересующий ваш вопрос, но не говорите его мне». Подумав, что ее слова прозвучали слишком повелительно, она добавила. «Ваше Величество, пожалуйста, снимите». Она протянула колоду королеве. Королева сняла часть карт и, чуть помедлив, своевольно сняла карты еще раз. «За закрытой дверью ты можешь называть меня Елизаветой. Даже не припомню, когда меня так называли в последний раз». Шей сомневалась, что сможет назвать королеву по имени. Уж лучше вообще обойтись без него. «Вы позволите мне действовать двумя руками?» Елизавета убрала руку, и Шей, отсчитав карты, выложила 3 рубашками наверх. «Я пришла сюда, птичка. Потому что о тебе высокого мнения Джон Ди, хотя он полагал, что ты — мальчик. Поэтому я не уверена, что мне следует доверять его мнению. Он всегда сообщает мне о том, что может быть либо полезно, либо красиво и оригинально». Шей кивнула с неопределенным видом. «Сам он, безусловно, некрасив. Так что полагаю, что ему должно быть полезным. И Эвансу тоже. Какова же моя натура, дитя?» Шей все еще раздумывала, что могло бы прозвучать менее оскорбительно, когда Елизавета продолжила. «Возможно, во мне сочетается польза и красота. А в тебе?» «Я стремлюсь к пользе, но не уверена, что у меня получится». Она перевернула первую карту. «Стриж». Елизавета подняла бровь. И Шей заметила, как растянулись морщинки макияжа в уголках ее глаз. «Сама по себе карта ничего не значит», — пояснила она. «Важна комбинация». Она перевернула вторую карту. «Сокол». Третьей оказалась ласточка. «Не так уж и плохо». Шей начала волноваться, как найти подходящее королевское объяснение крапивнику или даже, не дай бог, воробью. Благодаря фантазии Трассела, изображения стрижа и ласточки склонились к соколу, а сам он, подобно стреле, стремился к земле, вытянув когти в предчувствии славной добычи. «Успех и могущество. Ваше Величество сочетает в себе оба качества. Живость и благодать. Поистине благоприятное сочетание». На лице Елизаветы отразилась явная скука. Снаружи наблюдатели тянули шеи, заглядывая за спины друг друга, в стремлении увидеть карты. «Прекрасы, прекрасы, прекрасы. Как ты думаешь, мне нужна лесть? Лесть для меня, что дерьмо для тебя. Я переступаю через кучу лести каждый день. Пора вспомнить о пользе. Стрижи и ласточки спят на лету, едят на лету и совокупляются на лету. Говоря о пользе, она покраснела. Умирают они тоже в полете, падая, как камни на землю. У них бесполезные лапки и бесполезные когти. Они носятся на пределе сил, насыщая ненасытные рты, опережая само солнце. Они видят лето до его начала и еще по свету чувствуют приближение ночи. Но их возглавляет сокол. Мал, но суров и чистокровен, беззастенчив в смерти, смертельно красив. Ужасен в смерти. Теперь Шей говорила по наитию, в их учебных гадательных книгах таких описаний карт не встречалось. «Уже лучше», — глаза Елизаветы словно облизывали ее языком. «Однако все это еще только оригинальные сведения. Сделай их орудием, птичка. Обостри их. Польза в быстроте и ожесточении». Эти слова вспыхнули в голове. «Спустите с привязи смерть. Она не угомонится, пока не сгорит питающая ее добыча. Нанесите удар прежде, чем ваши враги увидят вас вооруженной. Не отдыхайте, не медлите, не ждите советов». Елизавета рассмеялась, и создалось впечатление, что в стеклянном гнезде появился другой человек, более молодой и беспечный. «Значит, советы мне не нужны. О, как бы им это понравилось! Как много людей, по-твоему, обсуждают мои решения? Более того, меняют их? Как думаешь, сколько придворных прозябают в словопрениях, дабы принять мои решения?» Она сама вдруг задумалась над этим вопросом, словно его задала ей Шей. «Может быть, сотня? Полсотни, по меньшей мере. Полсотни решают, каково будет меню на ужин или какие драгоценности стоит выбрать на бал. Сотня обсуждает любые более важные дела. Вот и попробуй не ждать советов». Шей бросила в дрожь. Сидя перед ней в мехах и драгоценностях, Елизавета являлась воплощением смерти. Шей копнула глубже, вызвав в памяти мать, ее могущество. И вдруг всплыли материнские слова, небрежно брошенные 10 лет назад. «Я всего лишь флюгер. Вы сами должны понять, на что я вам показываю». Тогда наступила самая длинная молчаливая пауза. Наконец, взгляд Елизаветы смягчился, и вскоре она снова взяла Шей за руку. «Я поняла. Все ясно. Не стоило ожидать, что ты вручишь мне топор и покажешь преступные шеи». Она рассмеялась искренним, как на застольях в таверне, смехом. «Спасибо тебе, флюгер». Наступило напряженное молчание. Множество лиц, припавших к стеклам, дробились в птичьих гравюрах. Может быть, они закончили? Удалось ли ей удовлетворить королеву? «Ди говорил, что тебе известна древняя магия». В вопросах Елизаветы всегда имелись лазейки. «Он слишком добр», — Шей пыталась подобрать верные слова. «Я могу предсказывать будущее по танцам птичьих стай. Или, по крайней мере, пытаюсь». «А твои песнопения?» — отмахнувшись от ее слов, спросила Елизавета. «Ди полагает, что в них таится магический язык». «Я не знаю, Ваше Величество. Когда я пою, то пребываю вне себя. Даже не представляю, о чем говорю». Елизавета, понимающе кивнула, но в ее глазах сверкнуло явное желание. «Спой для меня, птичка». «Я не уверена, что смогу. Песни рождаются помимо моей воли, и я не имею над ними власти. Зато власть есть у меня, верно? Вспомни, что ты так же предана мне, как любой христианин. Спой для меня». Ничто в ее скудном репертуаре не подходило для слуха королевы. Смысл песен бесподобного варьировался от мирского до мятежного, а в Бёрдленде она выучила только детские песенки. Она выучила еще арию из пьесы «Клеопатры», хотя королева, должно быть, слышала ее 20 раз. И вот, закрыв глаза, Шей начала петь. Любой венец чреват венцом терновым. Тьма королеву может поджидать. Стекло имело любопытный эффект, усиливая и растягивая каждую ноту. Фразы растекались и сплетались, возвращаясь эхом до начала нового мелодического отрывка. Любому сердцу суждено разбиться, лишь крыльям суждено летать. Почему вдруг у нее родились другие слова? Новая песня поднималась в ней мощной волной. Она взмывала к ее груди, к ее горлу, к ее закрытым, зажмуренным глазам и, прорвавшись наружу, затопила все вокруг, погрузив ее в безбрежные воды океана. Придя в себя, она осознала, что лежит, свернувшись клубочком, обнимая руками голые колени. Почесав голову, она почувствовала остроту собственных ногтей. Окружение выглядело на редкость странно. Лесной пень, на стеклах сумрачные очертания птиц. Она подняла голову, чтобы сориентироваться. Никаких звезд. Только один оставшийся в живых светлячок беспомощно бился за потолочными стеклами. Остальные угасли, стали темными точками на фоне неба. У нее болели ноги и плечи, словно она обгорела на солнце, а во рту ощущался привкус крови. «Ау, есть тут кто-нибудь?» — спросила она. В ответ тишина. Она выбралась из гнезда, прошла мимо серых зеркал и потускневших стекол. Полы покрылись пеплом и лужицами рвоты. Дважды ей приходилось переступать через лежащие ничком фигуры. В темноте ориентироваться в лабиринте стало легче, хотя она продолжала порой сталкиваться с собственными дикими отражениями, вдруг возникавшими в светящемся воздухе. На одном из углов она оказалась лицом к лицу со своим увеличенным двойником, бледным, оборванным, с широко раскрытыми глазами. Протянув руку, она коснулась своего отраженного лица, и дрожь пробежала по ней, когда ее ногти коснулись холодного стекла. Повсюду сокрушительные останки бала. Она спустилась к выходу по осколкам битого стекла, по обглоданным косточкам куропаток, и уже начала приседать в реверансе перед раскинувшейся в углу дамой, когда осознала, что перед ней сброшенное платье. Оно кособоко стояло на своих юбках с корсетом. «Простите, миледи», — пробормотала она, усмехнувшись, и слегка поклонилась. Уборщики мыли полы в бальном зале, тихо напевая бодрую песенку. Она отклонилась от прямого пути. Даже на кухне царила тишина. Мертвецки пьяная кухарка похрапывала, лежа прямо на большом кухонном столе. Спали в углу и крутившие вертел собаки. Шей взяла с оставшегося подноса сахарный кораблик и, выходя из особняка, отломала мачту и принялась сосать ее. Бодрствовали только стражники, и их сонные взгляды следовали за ней всю дорогу по переулку Святой Анны. Может, пробило уже 4 колокола? Во всяком случае, в такой мрак она попала впервые. Серая размытая луна еле просматривалась за облаками. Такого света было явно маловато, чтобы рискнуть пробежаться по крышам. Вместо этого она предпочла осторожно пробираться по пустынным улицам, время от времени руководствуясь светом из верхних окон, где у некоторых ночных сов еще горели одинокие свечи. Стояла такая тишь, что она порой слышала храп из захудалых домишек. Шей попыталась призвать Дивану, но отклика не дождалась. Дальше к западу улицы стали более оживленными. Небо над королевским Уайт-Холлом пылало огненным заревом. Наверное, там ночи напролет под фонарным светом неустанно бодрствовало и трудилось множество слуг. Неистовый топот копыт, шум мчавшихся по главным улицам всадников, вынудил ее свернуть в переулки. В Лондоне явно что-то случилось. В любую другую ночь она сочла бы, что ей повезло, и выяснила бы, что происходит. Она мельком видела посланников и солдат и могла бы принести такие сплетни из внешнего мира, которые приводили в восторг мальчиков в дартуаре. Но из-за дрожи в усталых ноющих конечностях она не могла сейчас довериться крышам и к тому же жаждала как можно скорее оказаться среди друзей. Она следовала дальше по переулкам, где огни с Чипсайда и Найт-Райдер-стрит отбрасывали ее тени на стены домов. Кто-то оставил незапертой уличную дверь театра. Наверное, бесподобный. Проскользнув внутрь, она на цыпочках спустилась в дартуар, чью тишину нарушали лишь тихие сонные вздохи и бормотания. Шей пробралась к их занавешенной ковром келье, но внутри было холодно и пусто. Это ее ничуть не тронуло. Через пару мгновений она провалилась в глубокий сон.